— Днем? — Ну, конечно. — Лицом копню? — А то как же. — И при этом говорил что-нибудь? — Как будто ничего не говорил. Но кто его знает, не знаю. — Ага. Еще бы ты захотел свести бородавки гнилой водой, когда ты берешься за дело, как самый бестолковый дуралей. Из таких глупостей, разумеется, толку не будет. Надо пойти одному в чащу леса, заприметить местечко, где есть такой пень, и ровно в полночь стать к нему спиною, сунуть в него руку и сказать: «Ячмень, ячмень, да гнили вода, индейская еда, все бородавки у меня возьмите навсегда». А потом надо закрыть глаза и скоро-скоро отойти ровно на 11 шагов и 3 раза повернуться на месте, а по дороге домой не сказать никому ни слова. Если скажешь — пропало, колдовство не подействует. Да, похоже, что это правильный способ. Только Боб Таннер, он сводил бородавки не так. Да уж, наверное, не так. Потому-то у него тьма бородавок. Он самый бородавчатый из всех ребят в нашем городе. А если бы он знал, как действовать гнилой водой, на нем не было бы теперь ни одной бородавки. Я сам их 1000 свел этой песней. Да, Гек, со своих собственных рук. У меня их было очень много, потому что я часто возился с лягушками. Иногда я вывожу их бобом. Да, это средство верное, я и сам его пробовал. А как? Берешь боб и разрезаешь его на 2 части. Потом режешь свою бородавку ножом, чтобы достать каплю крови, и мажешь этой кровью 1/2 боба. А потом выкапываешь ямку и зарываешь эту половину в землю. Около полуночи на перекрестке дорог в новолунье, а 2-ю половину сжигаешь. Дело в том, что та половина, на которой есть кровь, будет тянуть и тянуть к себе 2-ю половину, а кровь тем временем притянет к себе бородавку, и бородавка очень скоро сойдет. Верно, Гек, верно. Хотя было бы еще лучше, если бы, закапывая в ямку половину боба, ты при этом приговаривал так: «В землю, боб, бородавка долой! Теперь навсегда я расстанусь с тобой». Так было бы еще сильнее. Так сводит бородавки Джо Гарпер. А уж он бывалый. Где только не был, доезжал чуть не до Кунвиля. Ну, а как же ты сводишь их дохлыми кошками? А вот как. Возьми кошку и ступай с ней на кладбище незадолго до полуночи к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек. И вот в полночь явится черт, а может, 2 или 3, но ты их не увидишь, только услышишь, будто ветер шумит, а может, и услышишь их не разговор, и когда они потащат покойника, ты брось им вслед кошку и скажи: «Черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом, тут и дело с концом, все 3 долой от меня! От этого всякая бородавка сойдет».